Весь следующий день я провел на заводе. Собственно, мне тут особо делать и нечего, тут и без меня все было хорошо. Но не прийти я тоже не мог. И самому интересно, и мастеров не хотелось обижать пренебрежением. Хаймца застал опять бегающим и ругающимся. Ставили новую домну, вот он и носился вокруг нее. Работала пока только одна домна. К сожалению, они быстро прогорали. Полгода и все, ставь новую. Наверное, можно как-то продлить жизнь домны, но как, я не знал. И Хайнц тоже. Вот и приходилось все время ставить новые домны. Но ничего, приспособились как-то. Постоял, поговорил с Хайнцем. Он как всегда жаловался на лень и бестолковость своих помощников. Потом я пошел к Дитмару. Там завис надолго. Сначала Дитмар похвастался, показав мне стальной подшипник. До этого он пользовался подшипниками из бронзы, и их часто приходилось менять, а тут стальной. Правда, роликовый. До шарикового еще не доросли. Сделать шарики идеально круглыми не получалось. И пользовались мы только подшипниками качения. Подшипники скольжения тоже можно было бы изготовить. Во всяком случае, я о них Дитмару рассказывал, но смысла в этом особого не было. При эксплуатации подшипников скольжения нужна идеальная смазка. А у нас из смазки только животный жир. Но нам в принципе и простейших подшипников хватало, даже бронзовых. Привод-то на станках, от водяного колеса, и нагрузка не очень небольшая. Ну а теперь вообще замечательно. Потом долго просидели над доспехами морского пехотинца. Все-таки кираса мушкетера пехотинцу не очень подходила. Нет, так-то она всем хороша, но вот снимать ее трудновато. А если в воде, пока расстегнешь кожаную застежку, и не одну, уже будешь на дне рыб ловить. Кираса-то тяжелая, но ничего толкового не придумали. Дитмар обещал посидеть и помозговать в свободное время. Думаю, решит он эту проблему, мужик умный и упорный. Потом сходили пообедали и опять засели в кабинете у Дитмара. Теперь решали с пистолями. Я бы хотел вооружить кирасир двумя двуствольными пистолями. Сейчас у них простые кавалерийские одноствольные пистоли. Тоже по два, но четыре выстрела по-любому лучше двух. В принципе, двуствольные пистоли Дитмар уже делал, у меня как раз такие. Но они укороченные, сделанные специально для меня, а для кирасир как раз нужны были с длинным стволом. Дороговато получалось для массового производства. Поэтому оставили этот вопрос до моего возвращения. Сходил в стекольный цех. Там вообще все шло замечательно. Уже заканчивали строительство второй печи, так что скоро производство стекла увеличится. Но мастера просили разрешения построить еще одну печь, небольшую, для души так сказать. Хотели попробовать выдувать различные предметы обихода. Чаши, бокалы, вазы. Разрешил, конечно. Тем более, что помощников у них много, и заменить их на основном производстве есть кем. Пусть балуются, может, что-то приличное и получится. Весь следующий день провел в замке. Бродил по нему как неприкаянный. Вроде я еще здесь, а мысли уже там, в море. Все пытался вспомнить, не забыл ли чего, так и маялся. Ами было не до меня, она со своими подругами превратилась в швею. Что-то краили, шили, носились по женской половине с сумасшедшими глазами. Выбрал момент, перемигнулся с Ирмой и уединился с ней на часик. После обеда сидел в кабинете и пытался разработать тактику морского боя. Ничего путного в голову так и не пришло. Да, флотоводец из меня еще тот. К вечеру пришел в Ос-отель с картузами для пушек. Картузы были аккуратно разложены в просмоленные ящики. По 6 картузов для 6-дюймовых пушек и по 10 для 4-дюймовок. В высоких ящиках – картузы с ядром. Черт, это сколько же досок пошло на эти ящики. Вот я бестолочь, бездельем маюсь. А чего бы мне не обговорить строительство лесопилки? С Гюнтером, например. А вчера на заводе был, мог бы там с Дитмаром обговорить изготовление пакета пил. Ведь ничего сложного. А к моему возвращению лесопилка уже бы работала. Да, в голове только бабы и разные авантюры. Ладно, спишем на молодость. Хотя какая молодость? Мне в общей сложности больше 50. Правильно говорят, седина в бороду, бес в ребро, да и черт с ним. Отправил воз в Хаттинген, грузиться на струк. Стал подсчитывать необходимое количество боеприпасов. Опять ничего не получается. Понял лишь одно, боеприпасов должно быть очень много, а лучше, еще больше. Воевать я, конечно, ни с кем не собираюсь, но вдруг, этого воза хватит на один хороший бой. Конечно, у нас полно картузов из обычной мешковины, но в море лучше все-таки пользоваться шилковыми, ведь на палубе не так удобно орудовать банником, как на суше. Пушкари будут быстрее уставать, нервничать, снизится темп стрельбы и точность, которая и так ни к черту. Ладно, со временем все наладится. Главное – опыт. А опыт в этом походе мы как раз и получим. Рано утром я отправился в Хаттинген. Все уже были там и ждали только меня. Спать хотелось неимоверно. Ами мне и минуты поспать не дала. Сначала она дефилировала передо мной в одном нижнем белье. Показывала пошитые комплекты. Все, естественно, из шелка. И из серсенита, и из атласа. Хорошо, хоть из камки и дамаска догадалась не шить белье. Нет, красиво, конечно, получилось, но мне-то как раз больше нравится, когда она совсем без всего. На кой черт мне это ее белье, если интересует то, что под бельем? Но ведь не скажешь. Пришлось сидеть и восторженно ахать и охать. Но когда она пошла по второму кругу, я не выдержал, подхватил ее и уволок в постель. Ну а там уж мы оторвались. С небольшими перерывами на перекус и ванну отрывались до самого утра. А потом я собрался, она вынесла мне Генриха, поцеловала их обоих и уехал. И теперь вот клюю носом, как бы из седла не вывалиться. Хорошо, хоть до Хаттингена недалеко. Задерживаться в городке не стали. Погрузились на струк и отчалили. Я взял с собой только мастеров, остальные прибудут с основным караваном. Мы никого ждать не стали, а помчались к Дуисбургу. Остальные придут через сутки после нас, им ведь придется тащить груженые баржи, а я за это время успею многое сделать. До Дуисбурга дошли за сутки, на ночь не останавливались. Шкипер Струга прекрасно знал фарватер Рура, не первый год по нему ходит и успел изучить. В город я заходить не стал, а сразу отправился на коротку. Мастера было дернулись сходить в город, промочить горло в кабаке, но я это пресек. Практически целый день впереди, а они пьянствовать будут. Погнал всех на коротку. Стали думать, как устроить эти самые пушечные порты. Вернее, я стал думать. Мастера сразу сказали: где скажешь, там борты прорежем. По твоим размерам. Ага, если бы я знал эти размеры. Я пушечные порты только на картинках видел. Ну кто из мужиков в детстве не любовался многопушечными парусными красавцами? Знал я энтузиастов, которые даже модели таких кораблей собирали. Вот они, наверное, знали о них все, и про пушечные порты тоже. Но я таким энтузиастом не был. Полюбовался на корабль в книге или интернете, и забыл. Помню, что в корпусе прорезаны отверстия, а из них торчат стволы пушек, и все. Ладно, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Велел притащить пушку. Мы с собой привезли, уже на лафете. Поставил ее на средней палубе, дулом упер в борт, кинжалом обозначил отверстие. Правда, мастеров накрутил, чтобы они снимали обшивку с внутренней стороны, и очень аккуратно. Если упрутся в шпангоут, то резать рядом. Если, не дай бог, повредят шпангоут, запарю. Велел прорезать пока один порт и звать меня. Сам пошел осматривать свою каюту. Она была расположена в надстройке на юте, в Ахтеркастле, в самом верхнем ярусе. Ничего так, довольно просторно, но грязновато. Пока здесь обитал шкипер перегонной команды, но придется ему помещение освободить. К вечеру один порт был готов, правда, получился он слегка кривоватым, каким-то ромбообразным, но по-другому, не повредив шпангоуты, прорезать его было невозможно. Попробовали с установщиками поработать с пушкой. Трудно, но можно. Можно наводить и по горизонтали, и по вертикали. Угол наводки по горизонтали невелик, но хоть что-то. Велел резать остальные порты, но обрезки не выкидывать. Сделаем из них люки для портов, точнее, пока просто затычки. По уму бы, конечно, сделать крышки на петлях снаружи, но в этот раз не успеем. Еще ведь надо обшить досками порт, сделать коробку, чтобы не повредить обшивку. А это все, время. Выставил на пушечных палубах караул. Скоро подойдет из города экипаж, и делать им на этих палубах нечего. Для своих-то тайн нет, а вот чужих мне тут не надо. Дал команду командиру пехотинцев взять под охрану весь корабль. Скоро придет караван и начнется погрузка. Лишних глаз мне не надо. А крюит-камер вообще приказал взять под усиленную охрану. Что за люди в перегонном экипаже, я не знаю. Моряки вроде неплохие, но то, что после рейса побегут докладывать своим хозяевам, это как пить дать. Ну, на это плевать. Главное, чтобы пакость какую не устроили. Уложились не в неделю, а в 4 дня. Загрузились за сутки, а вот резка пушечных портов и установка пушек эти 4 дня и съели. Правда, со всей этой спешкой случилась небольшая неприятность. Элдрик сломал ногу. Как-то умудрился свалиться в трюм. Так-то ничего страшного, лекарь заверил, что через месяц опять бегать будет, но со мной он уже не пойдет. Злился он неимоверно, но ничего не поделаешь. Но как бы то ни было, а в начале июля мы наконец отчалили. Глава 9. До моря добежали меньше, чем за неделю. В Роттердам заходить опять не стали. А что там делать? Нам теперь эти ганзейские торгаши нафиг не нужны. Нет, вообще-то нужны, конечно. И с ними тоже будем торговать, но теперь на наших условиях. А то и что придумали, блокаду устраивать. Еще бы один такой кораблик прикупить, а лучше побольше, грузоподъемностью тонн в 200-300, и вообще все проблемы были бы решены. Если делать два рейса за сезон на двух таких кораблях, то можно всю зимнюю продукцию на юге сбагрить. Ну то есть не всю, конечно, половину у нас местные купцы забирают, а вот остальное – испанцам и португальцам. А уж про мавров я вообще молчу, прибыль баснословная. Понятно, почему туда купцы стремятся, даже несмотря на реальную опасность нарваться на пиратов. Хотя никаких пиратов там и нет, ведь сейчас идет война христиан с маврами, идет. Так почему этих самых мавров считают пиратами, захватывают и топят они только христианские корабли, своих не трогают. Так что никакие они не пираты, но от этого христианским купцам не легче. В Танжере их, конечно, не трогают, но ведь туда надо еще добраться, и оттуда ноги унести. Таких ухарей, что на нас попытались напасть, там, думаю, хватает. Это мы отправили их на корм рыбам, а был бы простой торгаш, вот потому их товары и стоят бешеных денег. И желающих заработать эти деньги не так уж и много. Но есть, есть. Своими глазами видел в порту Танжера нефы с христианскими флагами на мачтах. Хотя, думаю, есть те, кого мавры специально не трогают. Например, те, кто контрабандой им таскает оружие. Может быть такое? Да запросто. Но это непродуктивно. Рано или поздно тебя сдадут твои же матросы, и ты окажешься на костре. Но жадных дураков во все времена хватало. Так что половина христианских кораблей, что я видел в порту, наверняка контрабандисты. А вот остальные, просто отчаянные ребята, жадные и бесшабашные. Собственно, именно такие и сделали все географические открытия. Именно жадность и авантюризм гонит их в море. Некоторым и в самом деле везет, а вот остальным, а жаль. Пусть они и жадные, и жестокие, и беспринципные, но без них нельзя, никак нельзя. Но конкуренцию мне они составить не смогут. Сколько бы они ни привезли товары от мавров, все равно этого мало, рынок в Европе огромен. В принципе, мне даже Испания и Португалия не особо и нужны. Я ведь могу возить свою сталь как сырье в Танжер и иметь огромную прибыль. Другое дело, что торговать просто сырьем не очень хорошо. Так у меня останутся только металлурги, а остальных куда девать, да и испанское сукно очень даже неплохое. Им торговать в Германии тоже очень выгодно. Да те же ганзейцы его у меня с руками оторвут. Уж они теплое и красивое шерстяное сукно вмиг по Скандинавии и Польше с Русью распихают. И озолотятся на этом. Ну так и я в убытке не буду. Так что Испания, вернее, Кастилия, мне нужна. Что интересного есть в Португалии? Не знаю, но наверняка что-то есть. В крайнем случае можно им оружие и за серебро толкать, а на это серебро потом набрать товаров в Кастилии и Танжере. Тоже неплохо. А можно попробовать сходить в Италию. Самой Италии сейчас, правда, нет. Там сейчас куча разных мелких королевств, герцогств, графств. А самые крутые – Венеция и Генуя. Что у них есть интересного? Надо выяснить. Может и туда будет выгодно посылать корабли. Сам, конечно, не пойду. В этот раз схожу, и все, потом уже надоест, и скучно станет. А скучать лучше в своем замке, в комфорте, чем на раскачивающейся палубе деревянной скорлупки. Если только решу какой-нибудь городок у мавров отжать, ненадолго. Мне и дня хватит, чтобы вывести оттуда все ценное и интересное. Особенно я с этого, конечно, не разбогатею, но интересно же. Но это если надумаю. Выйдя в море, повернули на юг, а я озаботился связью. Раньше, когда я шел двумя кораблями, все было просто. Посигналил на другой корабль, да просто рукой помахал. Оба сблизились, поговорили друг с другом и пошли дальше. Теперь так не получится. Придется что-то придумывать. Засел в каюте и стал придумывать сигналы флажками. Делай, как я, поворот, собраться, выстроиться в линию и другие. Фантазии хватило на два десятка сигналов. Потом велел изготовить 5 комплектов разноцветных флажков. Материю для флажков нашли только красного и зеленого цвета. Сойдет. Вечером, на стоянке, назначил сигнальщиков. По одному на шнекера и двоих на коротку. До самой темноты разучивал с ними сигналы. Посмотрим, что будет завтра. Шли довольно медленно. Много времени уходило на сложивание и учебные стрельбы. Через пару дней, когда сигнальщики наконец разобрались с сигналами, начало кое-что получаться. Да и со стрельбой более-менее наладилось. Во всяком случае, метров с 600-700 по скале на берегу попадали. Не с первого залпа, но попадали. А вот пушкари со шнекеров порадовали. У них даже с километра точность была выше, чем у нас с полукилометра. Да, с вертлюга вести стрельбу намного удобнее. Надо бы мне и на коротке что-то такое придумать. Хотя бы для длинноствольных пушек на верхней палубе. Вернусь домой, буду думать. А пока будем обходиться тем, что есть. За все время пути не встретили ничего опасного. И почему эти воды считают опасными? Иногда вдали мелькали паруса, иногда встречали рыбацкие лодки. Но на далекие паруса мы не обращали внимания, а у рыбаков даже рыбу покупали. Нет, некоторые из рыбаков, завидев нас, тут же удирали к берегу, но остальные на нас просто внимания не обращали. Один раз встретили довольно большой неф, что шел нам навстречу, но не военный, сразу видно. Правда, на палубе все-таки выстроились какие-то люди в доспехах и при оружии, но агрессии они не проявляли, и мы тоже не стали наглеть. Идут себе люди по своим делам и пусть идут. Я, правда, сначала хотел послать к ним один шнекер, расспросить о том, что впереди делается, но передумал. Какая разница, что там впереди, даже если там нас поджидает французская или английская эскадра. Что теперь, назад возвращаться? Да пошли они. Брест обошли по очень широкой дуге и, может, поэтому никого не встретили. Ну вот, наконец, и испанская земля, или кастильская, да какая разница. К Сан-Себастьяну подошли ранним утром. Специально так рассчитал, может и управимся за день с разгрузкой-погрузкой. Клиентов-то искать не надо, они нас уже поди заждались, и свой товар наверняка уже подготовили. Мы им прошлый раз заказали большую партию сукна, в порт заходить не стали, встали на рейде. Как-то мне не понравилось то, что творилось в порту. Нет, ничего особенного, просто там было слишком уж много кораблей. Прошлый раз тоже было немало, но сейчас порт был просто забит. И больше всего мне не понравились большие и явно военные корабли. Аж 8 штук, 3 огромные галеры и 5 нефов. А может и каракки среди них были. Я пока их не очень отличаю друг от друга. Но все 5 парусников были намного больше моей каракки. А один так вообще раза в 2 больше. И что это они тут делают? Кастильцы решили маневры провести? Или настроились с кем-то подраться? А может, это их французские союзники в гости заглянули? Вряд ли это по мою душу. То, что я сюда приду приблизительно в это время, было известно. Но собирать такую мощную эскадру ради меня никто бы не стал. Это чистой воды паранойя. Но в порт я все равно не пойду. Здесь постою. Мало ли, может, им французы успели нажаловаться, что я их по дороге домой обидел. Хотя я и сам не знаю, кого я тогда обидел, французов или англичан. Ладно, чего гадать, скоро все узнаю. Я приказал спускать шлюпку. Герману велел в городе не задерживаться, да и вообще в город не ходить, высадиться в порту, послать кого-нибудь из местных за знакомыми купцами, узнать новости и возвращаться. Еще нанять 2-3 большие лодки для перегонного экипажа. Я с ними уже расплатился, так что нечего им на моем корабле делать. Шлюпка помчалась в порт. Часа через полтора подошли 3 большие лодки и забрали перегонный экипаж. А еще через полчаса подвалил небольшой кораблик, типа шнекера. С него к нам попытался забраться какой-то хлыщ, но не смог. Стал орать, чтобы мы спустили штормтрап. Но когда к борту подошли пехотинцы и направили на него мушкеты, утихомирился. Я спросил, что ему надо. В порт мы не входили и платить портовый сбор нам ни за что. Когда подойдем к пристани, тогда и заплатим. Он опять орать начал. Как я понял из смеси латыни и староиспанского, он не какой-то там таможенник, а то ли адъютант, то ли порученец королевского наместника, графа. А вот с этим получился конфуз. Говорил он очень быстро, на не совсем мне понятном языке. И запомнить ту кучу имен, что он на меня вывалил, я просто не смог. Помню только Де Альварес, потому что первое, и Де Монтихо, по аналогии с Морпихом. Потом он сообщил, что этот самый граф, то есть наместник, просит меня, графа фон Линдендорфа и фон Марка, нанести ему визит в его городском дворце, и он, этот самый порученец, прибыл для того, чтобы проводить графа фон Линдендорфа в этот самый дворец. Вот только этого мне не хватало. Обойдется. Я попросил Пауля, моего лейтенанта, командира пехотинцев, ответить хлыщу. Тот на отвратительной латыни прокричал, что их сиятельство граф в пути простудился, плохо себя чувствует, лежит в постели и, естественно, никаких визитов наносить просто не в состоянии. Но как только, так сразу. После этого хлыщ убрался. Еще через час на этом же кораблике приплыл какой-то тип в сутане. Тут уж деваться некуда, пришлось спускать штормтрап. Понятно, что сейчас охмурять будет. Проводил его в свою каюту. Он что-то затараторил то ли на испанском, то ли на баскском, но, увидев мое недоумевающее лицо, перешел на латынь. Я опять сделал морду кирпичом, может, отвяжется, и он тут же заговорил по-немецки. Вот ведь полиглот. Оказалось, что он настоятель одного из городских соборов. Ну вот, даже обидно. Могли хотя бы аббата какого завалящего прислать, а то настоятель. Даже название собора не назвал, прогундел что-то непонятное. Но говорить дядя умел, что есть. То есть, сначала поговорили обо мне, о моей мнимой болезни. И столько участия было в его словах, столько переживания, что, казалось, даже мама родная так не переживала за меня. Потом начался сам Ахмуриш. Он рассказал об изнуряющей борьбе всех благочестивых христиан с этими исчадиями ада, маврами, захватившими благословенную Кастильскую землю, о долге всякого христианина защищать святую веру, о, еще много, много о чем, любого другого бы уболтал, чего хотел, пушек хотел, и мушкетов, а еще лучше, технологию их производства, в крайнем случае, пару пушек и несколько мушкетов как образцы. Послать его я, к сожалению, не мог, но вот притвориться тупым варваром и бубнить одно и то же никак не можно, мог. Ну и рассыпался в словословии нашей Всеблагой Церкви, сыпал цитатами из Библии и читал молитвы. Уж чего-чего, а этого в памяти Лео было завались. Естественно, в мою тупость он не поверил, но и сделать ничего не смог. Так мы и развлекались часа два. Потом ему, видно, надоело. Он пробурчал какое-то ругательство на неизвестном языке и откланялся. Ну и слава богу, чуть обед из-за него не пропустил. Нет, надо же подбивать меня на войну с маврами. А сами-то, да если бы захотели, этих самых мавров с Пиренеев давно бы вынесли. Объединились бы все королевства Пиренейского полуострова. Кастилия, Наварра, Арагон, Португалия, вдарили бы по Гранадскому Эмирату как следует, и хрен бы те удержались. А то собачатся друг с другом. Кастилия так вообще беспредельничает. Наварру просто заклевала. Только в этом году отобрала у нее 15 городов. Сан-Себастьян, кстати, тоже раньше был наварровским городом, так отобрали. Уже лет 150 как. С Португалией вообще вечная война. С Арагоном ни мира и ни война, не пойми что. С 1357 по 1361 год вообще резали друг друга без жалости и до сих пор никак успокоиться не могут. Главное, ничего невозможного в таком объединении нет. Так, в 1340 году, когда североафриканские мавры высадились на Пиренеях и, объединившись с гранадскими маврами, стали захватывать город за городом, королевство Кастилия, Арагон и Португалия таки объединились, и в битве у реки Солона так наваляли маврам, что североафриканцы тут же смылись к себе в Африку, а эмир сидел в Гранаде и с ужасом ждал, когда придут злые христиане и смахнут ему голову с плеч. Но не сложилось, союз распался, и между бывшими союзниками опять начался раздрай. А я, значит, должен помогать им в их борьбе с исчадиями ада? Пусть сами борются. Это для них они исчадия, а для меня как раз неплохие торговые партнеры. Не Гранада, конечно, об этом и речи быть не может. Узнают, так не отмоешься. Но в Танжере те же самые мавры живут, что и в Гранаде. И с ними, кстати, сами кастильцы торгуют. И ничего, вроде как это совсем другие мавры. Вот ведь черт в сутане, завел. Не успел пообедать, как примчался вестовой и доложил, что к нам идет малая галера. Весил на 30. Это сколько ж там солдат, только на веслах 60, и абордажников не меньше. А у меня два взвода пехотинцев, так что подпускать близко их никак нельзя. Поднялся на Ахтеркастль. Отсюда порт и бухта просматриваются лучше всего. До галеры метров 700. Интересно, кого это несет? Этот черт в сутане меня так заговорил, что я даже не удосужился спросить, что за корабли стоят в порту. Но галера военная, сразу видно. Корпус узкий и длинный. Скорость развивает наверняка нехилую. По нынешним временам вызвал обоих лейтенантов, артиллериста и командира пехотинцев. Поставил задачу. Они умчались. И тут же рожок заиграл боевую тревогу. На палубу выскочили пехотинцы и рассредоточились вдоль борта, изготовив к стрельбе мушкеты. Со скрипом выдернули заглушки из пушечных портов. У орудия на верхней палубе ахтер костля, рядом со мной, засуетилась прислуга. Сигнальщик размахивал флажками, передавая приказы на шнеккеры. Они выдвинулись с правого и левого флангов, охватывая галеру и зажимая ее в клещи. Галера, не дойдя до нас метров 100, как в стену уперлась, и встала. Так мы и стояли. Наконец, минут через 15, с галеры спустили небольшую шлюпку, и она пошла к нам. Подошла к коробке метров на 10 и встала. С нее что-то стал кричать на незнакомом языке какой-то франт. Язык очень похож на французский. Потом он перешел на латынь, и я наконец понял, что он хочет. Оказывается, мне оказал честь своим посещением командующий эскадрой флота Его Величества Карла V, адмирал маркиз де Гринвиль, граф де Артуа, почти как де Тревиль, капитан мушкетеров короля. Ну что ж, похоже, в порту корабли французской эскадры. Карл V вроде сейчас король Франции, да имя у адмирала французское. Прокричал ему, что адмирал может посетить мой корабль, но подойти к нему он должен на моей шлюпке. Галера, если попытается приблизиться, будет уничтожена огнем кулеврин. Шлюпка ушла к галере. Интересно, как адмирал отнесется к моему предложению. Оно в принципе на грани фола, больше похоже на оскорбление. Хотя оскорблять этого адмирала, маркиза и графа у меня никакого желания не было, но не подпускать же галеру с кучей головорезов на борту к коробке. Черт его знает, какие тараканы в башке у этого адмирала. Абордаж 100 с лишним опытных бойцов мы можем и не пережить. А то, что бойцы опытные, это понятно, сколько уже десятилетий воюют. Можно сказать, уже рождаются с мечом в руке. Но адмирал молодец, конфликт раздувать не стал, обиду проглотил и, перейдя с галеры на шлюпку, поплыл к нам. Пришлось и для него сбрасывать штормтрап, не перекрикиваться же с ним. Такого он точно не простит. Провел его в свою каюту. Смелый мужик, один на чужом корабле, у какого-то мутного германского графа, а лицо совершенно спокойное и полное достоинства. И вообще он мне понравился. Стройный, даже можно сказать, поджарый, с сединой в небольшой бородке и черной пышной шевелюре. Взгляд спокойный и внимательный. А главное, нет в нем того высокомерия, что я частенько, да, собственно, всегда наблюдал у встреченных мною аристократов. Я их, правда, ранее не так много и встречал. Даже Вильгельм, с которым мы почти подружились, относился ко мне с некоторой высоты. А уж про своего названного папашу даже говорить нечего, он со мной вообще через губу разговаривал. Расположились в каюте. Я извинился перед адмиралом за то, что угостить мне его нечем, вина на корабле я не держу, а ужин не скоро и еще не готов. Хотя вино как раз было. Мы им иногда воду разбавляли для обеззараживания, когда долго не могли найти свежий. Мы ее хоть и кипятили, но она все равно со временем портилась. Но вино было таким дрянным, больше по вкусу напоминавшим уксус, что предложить его я, конечно же, не мог. Адмирал предложил послать шлюпку на галеру. Там у него несколько кувшинов отличного вина, с его собственного виноградника. Я отказался, сославшись на то, что вообще не пью вино. Адмирал, естественно, удивился. Так и болтали минут 10 ни о чем. Хорошо, хоть погоду обсуждать не стали. Пока это не очень принято. Англичане еще не придумали свою фишку о том, что джентльмены, прежде чем перейти к каким-то серьезным вопросам, обязательно должны поговорить о погоде. Наконец адмиралу это надоело. Ну а что, не выпить, не поесть, и он перешел к тому, ради чего и приперся. Господин граф, признаюсь, я к вам не просто так нагрянул. Я переговорил с некоторыми матросами из вашего бывшего экипажа, из тех, кто сошел на берег сегодня, и с теми, кто ходил с вами до этого, и меня очень заинтересовали ваши кулевренные аркебузы. Хотелось бы посмотреть на них. Аркебузы вы уже видели, господин маркиз, они были в руках у моих солдат. Ну а кулеврины я вам, к сожалению, показать не смогу. Почему? Не хочу. Как это? Адмирал от удивления даже рот забыл прикрыть. Ну да, сейчас что-то скрывать не принято. Наоборот, принято хвастаться и выставлять на всеобщее обозрение свое оружие, коня, корабль. Понимаете ли, господин адмирал, кулеврины принадлежат мне, и мое право, показывать их кому-то или нет. Я их никому не показываю. С ними имеют дело только мои люди. Я сам ввел такое правило, и не мне его нарушать. Честно говоря, я очень удивлен, господин граф. Скажите, а не из этих ли кулеврин 2 месяца назад был поврежден один из моих кораблей возле Бреста? Не понимаю, О чем вы, господин адмирал? Да, пару месяцев назад, когда мы возвращались домой из Кастилии, на нас попытались напасть какие-то разбойники. Мы их отогнали. Один корабль даже вроде подожгли. Могли бы и потопить, но неохота было возиться. Да и спешили очень. Так вы говорите, что это были ваши корабли? Да, господин граф, это были корабли из моей эскадры. И патрулировали они французские воды, поэтому имели право остановить и проверить любое судно. Странно. Я почему-то был уверен, что море не принадлежит никому. Берег, суша. Понятно, они всегда чьи-то, но море, оно для всех, и переубедить меня вряд ли кому удастся. И если в море вдруг кому-то придет в голову остановить меня, да еще и что-то там проверять, то это я буду воспринимать как разбой, корабли разбойников буду топить, а самих разбойников вешать. Это ваше мнение, граф, но другие считают иначе. Кто другие? Я и мой король, вот ведь ухари. Насколько я помню, понятие территориальных вод возникло только в 19 веке, а эти применяют его уже сейчас. И где? В проливе. Интересно, англичане с этим согласны? А никто и не воспрещает вам так считать. Вы считаете так, я по-другому. Мы все свободные люди и можем иметь свое мнение по любому вопросу. Тем более, что ваш король не имеет ко мне никакого отношения. У меня есть свой император. Я все-таки граф Священной Римской империи, а не Франции. Ну что ж, господин граф, в этом вопросе наши мнения различаются. Но учтите, я могу объявить вас пиратом, ведь это именно вы напали на мои корабли, а не они на вас. Ага, уже угрозы в ход пошли. Это, так сказать, кнут. А каким будет пряник, интересно? Объявить вы, конечно, можете, но только что мне до вашего объявления. Но вы ведь пришли сюда не просто так. Насколько я знаю, вы привезли сюда свой товар, а с моим мнением наши союзники, в отличие от вас, считаются. Ну и что? Да, я привез партию оружия для Кастильской армии. Хорошего оружия, из отличной стали. И если ваши союзники откажутся от него, я его продам португальцам или арагонцам. Да и королевство Наварра здесь рядышком. Хотя договоренность с купцами из Сан-Себастьяна есть, и мне не хотелось бы ее нарушать. Я не собираюсь вмешиваться в ваши торговые дела с кастильскими купцами, господин граф. Хотя я и удивлен, что граф-аристократ занимается таким низменным делом, как торговля. Ну что вы, господин маркиз, в торговле я совершенно не разбираюсь. Но у меня есть свои купцы, как и у кастильского короля, да и у вашего тоже. А вот защищать своих купцов от разбойников, это моя прямая обязанность, как их сеньора. Разве не так? Может, вы и правы, господин граф. Но все же вернемся к Кулевринам и Аркебузам. Мне непонятно нежелание их показать, но рассказать о них вы мне можете? Или это опять тайна? Вы правы, господин адмирал. Это опять тайна. Тогда продайте мне пару Кулеврин и пару ваших Аркебуз. Они не продаются, господин адмирал. Но вы же торгуете оружием. Торгую не я, а мои купцы, своим товаром. А Кулеврины и Аркебузы принадлежат мне, а я не купец, я не торгую. И как же быть? Поймите, господин граф, если ваши Кулеврины и Аркебузы так хороши, как о них говорят, то они мне очень нужны, мне и моему королю. Вы ведь знаете, что мы уже долгие годы ведем войну с Англией. Моя прекрасная страна уже половину столетия страдает от этой войны. И если ваши Кулеврины хоть немного помогут нам в этой войне, то мой король будет вам очень благодарен. А благодарность королей многого стоит, поверьте мне. Я вам верю, господин адмирал, но и вы мне поверьте. Благодарность чужого короля может привести меня на эшафот в родной империи. Господин граф, если вы сможете наладить производство кулеврин и аркебуз во Франции, то мой король сделает вас французским графом и щедро одарит землей. Зачем мне это? Что-то пряник какой-то черствый и даже плесенью отдает. Я и так граф, и земли у меня достаточно. И по морям я мотаюсь не потому, что мне денег не хватает, а от скуки. И потом, променять прекрасную и мирную империю на воюющую страну. Вы это всерьез, господин маркиз? Но вы же сами жалуетесь на скуку. Молодому аристократу ничуть не помешает немного воинской славы, а где ее можно добыть, как не на полях сражений. Господин адмирал, я воюю тогда, когда хочу, и с тем, с кем хочу, и не по приказу, а воевать за чужую страну и за чужого короля, что может быть глупее. Так станьте подданным моего короля, уверяю вас, он вас не обидит. У нас очень мудрый и щедрый король. Меня и мой император устраивает. Ну, что ж, думаю, мы не договоримся. Очень жаль, господин граф, очень жаль. «Проводите меня». Я проводил адмирала до шлюпки. Как только она отошла от борта, я повернулся к Паулю. «Герман вернулся, давно уже, но мы не стали беспокоить ваше сиятельство». «Да уж, часа два меня адмирал промурыжил, и опять я ничего не узнал. Что тут делают французы? Куда собираются идти? Может, Герман знает? Пауль, вызови ко мне капитана и Германа». Капитан примчался тут же. Приказал поднимать паруса и дать сигнал на шнеккеры. «Уходим». «Жаль, конечно, но придется, видно, идти в Португалию. Здесь нам уже ничего не светит. Уйти бы еще без боя». Пришел Герман и доложил, что купцы ждут нас у причала. Они очень обрадовались нашему приходу, а особенно количеству привезенного оружия. Сукно для нас тоже готово, лежит на складе в порту. Очень хорошее сукно и по очень хорошей цене. Я от расстройства даже по столу кулаком треснул. Ну какие же сволочи, эти чертовы французы. А французская эскадра, оказывается, здесь поджидает кастильцев. Они совместно решили провести рейд к берегам Англии. Кастильская эскадра, кстати, должна подойти со дня на день, так что нам и в самом деле надо отсюда убираться. Тут подошел капитан, и я приказал идти на юг, в сторону Португалии, но держаться Мористии, не напороться бы на Кастильскую эскадру. Когда мы выходили из бухты, адмиральская галера еще не дошла до своих, так что я надеялся, что все обойдется. Но через некоторое время заметил две точки, вышедшие из бухты и помчавшиеся вслед за нами. Приказал уходить в море. Все-таки галера не любит ходить по открытому морю, может, отвяжутся. Но нет, не отстают, даже догонять стали. Да и как мы уйдем от галер? Тем более, что ветер дует нам в правую скулу, и идем мы только на косых парусах, галсами. Можно, конечно, ловить ветер и прямым парусом, что стоит у нас на грот-мачте, но это довольно трудно и очень опасно, поэтому мы пока ходим только так. Ничего, наберется экипаж опыта, и будем ловить ветер всеми парусами. Другое дело, что от галеры мы в любом случае не уйдем, даже если поднимем все паруса. Все-таки наш корабль строили как торговца, и от военной галеры он уйти в принципе не сможет. Ну и черт с вами, вам же хуже. Приказал заряжать пушки ядрами. Когда галеры приблизились к нам где-то на километр, берег уже скрылся из виду. Приказал просигналить, что мы берем на себя ближнюю галеру, а шнеккеры пусть разбираются с дальней. У них и скорость повыше, и маневренность получше. Да их пушки на вертлюге очень хороши. Ну а мы потренируемся, наконец, в боевой обстановке. Приказал лейтенанту-артиллеристу действовать самостоятельно.